теперь буду знать. До Восточной улицы подбросите, а там я покажу. Садитесь. До Восточной, значит, да? Ну да, только если можно побыстрее, а то мне дочь надо проводить, дома жена ждет, вечером сестра ее приедет, и теща уже звонила 10 раз, помочь ей надо. О, у вас там, я смотрю, целый гарем, повезло. Да, да, уж повезло, да. Вчера как раз «Белое солнце пустыни» уже в какой-то там сотый раз пересматривал, почувствовал себя просто товарищем Суховым в пустыне. Да, хороший фильм. Да. Фильм-то правда хороший. Хотя вот теперь я смотрю и вижу в нем столько неточностей. Вот хотя бы про Абдулу взять. 11 жен-то быть не могло у него. Как это не могло? Гарем. В гареме же много жен. Ну да, конечно, гарем. Только в гареме больше 4 жен быть не может. В Коране написано. А вот зато наложниц можно, конечно, иметь сколько угодно. Так может, в фильме как раз наложницы и были, как там, господин назначил меня любимой женой. Вот, кстати, любимых жен в гареме тоже быть не могло. Почитать и любить надо было всех одинаково. Ну так на это ж никаких сил не хватит. Ну так ведь гаремы-то не потому появились, что восточные мужчины отличались особым сладострастием, да? А потому что народы воинов, вот почему. Все народы воюют, и что? Ну как, воины ведь погибают, а что делать безутешной вдове? Или той, кто мужа вообще найти не может себе? Идти в гарем, получается. Ну, выходит, что гарем был возможностью устроить свою жизнь. Так специально, правильно придумано было. И кроме того, ведь когда жена ребенка родит, то к ней 2 года или 3, сейчас не помню точно, подходить нельзя. О! Ну, это еще почему? Ну, чтобы лишний раз не беспокоилась, вот. Чтобы молоко не пропало. Такие законы. А как мужчина может без женщины обойтись? Вот и приходил жениться еще раз, а потом еще раз. Ну, 4 жены это еще можно потерпеть. Ну да, конечно. Вот прям в гареме только эти 4 жены и сидят. Да там кроме них могли жить еще их родственницы бедные, дети от предыдущих мужей, служанки, рабыни, в общем. Ну хоть без тещи, и то ладно. Ну да, и вот всю эту ораву, между прочим, должен был кормить один единственный мужчина. Остается время на любовь-то. Да, такой гарем нам не нужен. Теперь буду знать. Ну да. О, кстати, вот здесь остановите, пожалуйста. Спасибо. Теперь буду знать.